из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Как обращаться с нашими четырьмя природами? Мы говорим, что все духовно, и в Торе нет ни слова материального. Но человеческое существо здесь на земле стремится только к всему материальному. Как же нам быть со столь очевидными противоречиями, аспектами духовной работы и собственного тела? Однако самая существенная проблема состоит в том, как же нам справиться с этим кошерным противоречием, а значит, конструктивным способом, чтобы это привело нас к выполнению нашего предназначения в соответствии с планом создания и вознаграждением нашей души. Ашем сотворил четыре формы природы: неодушевленное, растительное, животное и человеческое. Но в нас, в каждом человеческом существе, присутствуют все эти четыре природы, их свойства, их четыре структурных уровня. Так как же мы можем теперь сказать, что человеческое существо духовно? А мы так и не говорим. Мы знаем из основного курса Каббалы, что человек, конечно же, должен применять духовное в его повседневной жизни, в его эмоциональной жизни и в других его аспектах. Так как же мы можем кратко сформулировать взаимоотношения между четырьмя природами и тем, как мы справляемся с этим во всех аспектах? Исходя из вышесказанного, выходит, что мы должны работать в четырех областях, то есть как в нас присутствуют все четыре природы. Мы не можем говорить, что должны фокусироваться только на духовном. Конечно же, все исходит из духовного, но мы все равно должны работать над всеми четырьмя нашими природами. Как мы можем сформулировать это понятным для нас образом? Мы можем, конечно, сказать, что имеем все эти четыре природы внутри нас, что животной природой является наша плоть, а сам человек духовен и прочее. Мы видим, что наши органы или другие наши части указывают на определенную природу. Но как нам сформулировать это духовным образом, чтобы приобрести хороший багаж знаний, применимых на практике? Как мы можем подойти или как мы можем справиться с этими четырьмя природами таким образом, чтобы это освободило нас от клипот, чтобы мы трудились, достигая завершенности нашего предназначения? То, что я пытаюсь сказать, видно из текста. Это не упало мне в руки через размышления, а выходит из текста, который мы сейчас изучаем в Зоаре. Итак, у нас четыре природы, которые сотворил Ашем. Неодушевленная природа означает безжизненное, духовно безжизненное. А наша терминология означает нечто, что мы относим к нашему телу. Мы сейчас не говорим каббалистическими терминами о желании получать ради себя, а говорим о нашем материальном теле в простом его понимании. А растительная природа является нашей эмоциональной частью. Давайте скажем так. Сначала идет физическое, а затем эмоциональное. И они оба существуют. Неодушевленная и растительная природа. Они оба существуют в этих природах. Затем идет психологическое, которое уже соответствует с нашей животной природой. И духовное, сопряженное с человеческой природой. Это поможет нам понять, какие мы есть. То есть понятия в некой иной форме, то есть которыми мы обычно не пользуемся в Каббале. В Каббале мы учим только со стороны духовного, и вся Тора говорит только о духовном. Что мы получаем из этого изучения духовного? Нам ничего не надо предпринимать в отношении этих трех низших аспектов природы. Мы часто говорим, что не изучаем в Каббале ничего, чтобы имело отношение ни к низшему телу, ни к эмоциональному, и ни к животному в человеческом существе. Но Ашем создал человека именно таким образом, что все три – неодушевленное, растительное и животное – в этой новой терминологии физическое, эмоциональное и психологическое – все это принадлежит материальному человеческому существу. Но именно так сотворил Ашем. Все три исходят из нечистой системы сил, но все же являются нашей частью и являются рефлексией на три природы, которые создал Ашем. Что означает, что мы должны пытаться и жить соразмерно с этими тремя низшими формами природы, что в нас. Но как? Мы также знаем, что духовное имеет свое влияние на эти три низшие природы, но при этом в них совершенно отсутствует душа. Святость. Отсутствует душа. Святость. Тем не менее, Ашем создал все таким образом, что человеческое существо способно к саморегуляции. Все уже есть в тебе. И эти три низшие формы человеческой сущности включительно. Ашем расположил все таким чудесным образом, что здесь также присутствует и возможность своего рода исправления. Это означает регуляцию, исправление, через которое мы достигаем поднятия ман. Но куда? В то место, которое предназначено для каждой из этих трех форм нашей природы, которое регулирует и контролирует каждый из этих трех аспектов по отдельности. Обратите внимание на то, что я вам говорю, потому что это нелегко понять, так как не относится к Каббале прямым образом. Тем не менее, я говорю очень простые вещи, очевидные для понимания и применения. Смотри внимательно. Ашем создал человека таким образом, чтобы он мог ему служить всеми четырьмя своими природами. Другими словами, человек должен работать над своими четырьмя природами внутри себя. Он должен работать над собой посредством физического, эмоционального, психологического. И уровень этой работы постоянно углубляется, включая, наконец, и духовное. Все четыре природы абсолютно необходимы. Если кто-либо игнорирует или работает меньше или больше над одним из этих аспектов, то он теряет баланс, и путь исполнения его предназначения прерывается. Обратите внимание на то, что я пытаюсь здесь вам сказать. Если кто-либо знает, например, или кто-либо занят, например, только духовным, и не знает, как ему справляться со своим физическим, или же делает это спустя рукава, или же со своим эмоциональным, или же со своим психологическим аспектом, то тогда не остается даже и вопроса, что он сможет дойти до завершенности своего предназначения, изучая только духовное. Как нам работать над своим физическим? Постарайтесь вникнуть в каждое слово, которое я здесь говорю. Я пытаюсь выразить это так просто, насколько это возможно, потому что мне не надо говорить об этом теоретически. Все должно быть очень практично. Смотрите, как мы уже сказали, Ашем создал высшую духовную систему управления, но эта вселенская система управления находится и в человеческом существе. Человеческое существо может общаться духовно, и человек должен соединять себя с системой управления Вселенной через поднятие ман. И тогда он получает мад, свет, благословение, мохин свыше. Ашем установил это все именно таким образом. Так как же тогда насчет физического? Что же делать? У физического аспекта системы управления служит система кровообращения. То есть можно сказать, что создателем, сущностью системы управления физического и в человеке является система циркуляции крови. Что это значит? Это означает, что человеку приходится иметь дело со своим физическим таким образом, что, как бы это сказать, мы знаем, что ничего не приходит свыше, если не было поднятия, пробуждения снизу. Это также относится и к трем низшим частям человеческого существования. Поэтому должно быть также физическое поднятие, чтобы стимулировать высшее, высшее в материальном аспекте, чем и является система циркуляции крови. Как же это происходит? Как можно чем-либо стимулировать свое же тело? Через движение, например, делая пробежки каждый день, гуляя, занимаясь физическими упражнениями или чем-нибудь еще. Что тебе приносит удовольствие? Что является для тебя вдохновляющим? Таким образом, это стимулирует твою систему циркуляции крови и через это клетки крови. Этим ты улучшаешь свое кровообращение. Это улучшение и есть МАД, который получаешь или получишь из твоей системы циркуляции крови. То есть, твои упражнения и движения являются своего рода поднятием МАН. Это работа, которую Ашем ждет от нас. Свыше, очень глубоко внутри тебя, кровь будет лучше циркулировать. И через некоторое время будет вырабатываться и больше кровяных клеток. И когда больше крови, мы знаем, что кровь – это как свет, для которого должен быть сосуд. Тогда все больше и больше кровяных клеток будут создаваться в твоем теле. А это и есть здоровье и радость. Это поле деятельности физического аспекта. Ясно? И через это ты также получаешь некую соответствующую долю свободы от ситра ахра на твоем физическом уровне. Следующая в иерархии природ – более высокая форма человеческого существа – эмоциональный аспект. Эмоциональное в человеческом существе также не должно игнорироваться. Нет конечной необходимости всегда демонстрировать свои эмоции внешнему миру. Но испытывать эмоции совершенно необходимо. Могут быть определенные внешние правила, которым тебя научили, как, например, здесь, в Голландии, кальвинисты, они не слишком охотно проявляют свои эмоции. Может быть, это не настолько необходимо, но в себе ты просто обязан переживать эмоционально то, что с тобой происходит. И кто же правит в человеческом теле эмоциями? Эмоциональной природы. Ашем создал в человеческом существе так называемую эндокринную систему. Эндокринная система в человеческом существе – это система, которая управляет его гормональной жизнью. Это уже более высокий уровень, чем тело с его кровообращением. Часто ее рассматривают как часть тела, но это глубже, внутреннее, чем просто кровообращение. Слышите, что я говорю? Если ты проходишь через что-то эмоциональное и бежишь прочь от этих эмоций, то этим самым уводишь себя от исправления в эмоциональной сфере. А что происходит, когда испытываешь эмоции, хорошие эмоции? Переживание хороших эмоций – это как ман. Этим самым поднимаешь ман к своей эндокринной системе, к своей гормональной системе. Результат – станут выделяться гормоны. И результатом действия этих гормонов является жизнь, радость, эмоции и все виды аспектов жизни, так или иначе связанных с гормонами. Хорошие эмоции, мы знаем, что когда Авраам родил Ицхака, ему было 100 лет, а ей, Саре, было 90. И у них были потрясающие эмоции. Их эмоциональная жизнь была на высочайшем уровне. Через поднятие ман своей эмоциональной жизнью. Ведь каждый день, каждый миг должен поднимать свое эмоциональное переживание. Поднимать эмоциональный ман. Таким образом, поднимающий уровень функционирования своей гормональной жизни через свою эндокринную систему. Идем дальше. К психологическому аспекту, который еще более глубокий. Также и здесь обязан все время быть начеку и постоянно поднимать ман. Всегда нужно мыслить позитивно, чувствовать себя позитивно и так далее. Это и будет поднятием ман. Кто же здесь всем этим управляет? Кто контролирует психологический аспект в человеческом существе. Это нервная система в человеке, и с этим связаны еще более глубокие процессы. Так что обращай внимание на свое психологическое состояние. Твою нервную систему можно сравнить с электрическими кабелями, идущими от электростанции. И если неосторожен в их использовании, может возникнуть неисправность, например, огонь, короткое замыкание и так далее. Это происходит из-за психологического дисбаланса. Всегда принимай ман к своей нервной системе. Всегда поднимай ман к своей нервной системе. Этим даешь разрядку своей нервной системе и держишь ее в равновесии, а тем самым также побеждаешь ситрахра в психологической сфере. Так же, как и побеждаешь составляющую ситрахры в своей эмоциональной сфере, поднимая ман к эндокринной гормональной системе. Четвертая природа – это духовная. Только четвертый компонент в человеческом существе сам по себе духовен. Это ясно? Здесь требуется соединить в себе духовные силы, поднимая ман к системе управления Вселенной до зон мира Ацилут, откуда мы и получаем мохин, свет освобождения от клипот. Это четыре парашит тфилина. Четыре парашит тфилина, четыре фрагмента в тфилин, которые являются целем элоким. Через это и получаешь целем элоким, образ Божий. Получаешь целем мохин только через исправление во всех четырех областях, природах человеческого существа.